— ответила Лиля. И тут же, сообразив, какой она выглядит дурочкой, решительно, как нырнула в прорубь, поправилась. «Я пока еще не вправе судить, насколько сильной может быть половая потребность». Лисица, да и все остальные женщины посмотрели на нее неприязненно. А профессор одобрительно кивнул. «Умница!» И, прервавшись на сардинку и ломтик сыра, продолжил. «Социально-биологическое направление выдвигает идею регулирования половой жизни путем искусственного подбора половых партнеров с целью улучшить породу. Боюсь, что это чушь для пролетариев. Ну а третье, грубо экономическое направление, считает, что брак необходим, но для заключения брака нужна не любовь, а прочная материальная база. Он говорил о сексуальной свободе. Жена должна приветствовать измены своего мужа, а муж относиться с радостью к изменам жены. «Одну женщину я могу полюбить душой, а к другой испытывать только желание», — заметил профессор. «Так чего же я должен отдать свое единство Эроса одной из них, а не обеим одновременно? Почему я должен рвать свою душу на части, вместо того, чтобы любить обеих и испытывать при этом всю возможную полноту бытия?» «Мне кажется, вы испытываете всю возможную полноту бытия», — едко и обиженно проговорила лисица, очевидно, на что-то намекая. «Дорогая, суть тройственного союза — не пошлость, не сексуальная распущенность, а совершенно особый союз душ. Союз, не подтвержденный внешним воздействием, настолько крепкий, что его не разбить посторонним. Такой союз — это крепость, которую не взять никаким врагам. Философской основой тройственных союзов являются изыскания Соловьева. Союз двоих понимался им как неправильная замкнутая структура. Но если пара делится своим счастьем с третьим, то их семейная идиллия становится близкой к Богу». Лиля представила, как Ася, Дина и Павел Певцов живут Аминаш-Труа, и фыркнула. «Что-то не получалось, наверное. Тройственный союз не всем подходит». После ужина стали играть в игру, тянуть билеты, кто кого из кавалеров вытащит. Лиля хотела отказаться, она как будто вся состояла из напряженного позвоночника, и не было в ней сейчас того победительного азарта, огня, который дал бы ей возможность блеснуть, сыграть сценку или еще что-нибудь в этом духе. Но лисица презрительно смотрела сквозь нее, а профессор смотрел разочарованно, как на робкую школьницу, затесавшуюся в общество изощренных взрослых. И Лиле вдруг стало обидно до слез. Что же это? Отчего ее сегодня все отвергают? И она тут же решила. Раз так, погоди, лисица. Лиля вытащила профессора, но только когда он вывел ее в соседнюю пустую комнату с диваном, и вместо того, чтобы придумывать сцену, которую нужно было разыграть, молча усадил ее на диван, она поняла, что означает эта игра. Вовсе не разыгрывание сцен, не детские фанты с поэтами, и никто лучше напишет сонет на заданную тему. «Господи, что же это? Неужели выбежать из комнаты кричать?» Но все, и лисица первая, будут над ней смеяться и будут по-своему правы. Она же согласилась играть. Это как карточный долг, нужно платить. «Не бойтесь, я не растлитель невинных девушек». Профессор улыбнулся и стал еще больше похож на ласкового фавна. И не приверженец теории стакана воды. «Все это развлечение победившего пролетариата. Лучше расскажите мне о себе». Лиля упрямо покачала головой. «Нет». «Отвернитесь», — блеснув глазами, коротко велела Лиля. Когда профессор повернулся к ней, Лиля закрытыми глазами стояла на диване босиком в своем парчевом платье. Подол платья со шлейфом она накинула себе на голову и была похожа на невесту в фате. Профессор услышал ее тихий смех. Лиля засмеялась, вспомнив слова Никольского. «Вы еще так юны и непременно кого-то полюбите. И отдадите ему свою невинность по любви, а не по разумному выбору». «Девица, красавица! Оказалась ли ваша месть сладкой или только горькой?» — спросил он, когда все закончилось.